Глава 18. Эрика. Мы бродим по песчаному пляжу около часа. Мне совсем не хочется никуда уходить, но Виктор берет меня за руку и тянет в сторону городка. Туда, где справа на возвышенности простираются белоснежные домики с оранжевыми крышами. На фоне слепящего солнца и синего океана они режут глаз своей белизной. Мы долго идем вдоль берега по тропинке. У подножья скалы небольшой подъемник поднимает нас в город. Виктор крепко держит меня за руку, и мне хорошо. Узкие улочки ведут нас к центральной площади, у которой разместился храм. Многие рестораны и кафе закрыты до следующего сезона, но у побережья нам удается найти уютный ресторанчик, в котором подают отменное вино и жареную рыбу. Я начинаю жалеть, что у меня нет с собой сотового телефона. Я бы могла наделать целую кучу фотографий. «Можем делать фото на мой», – предлагает Виктор. «После обеда у нас уже целая куча совместных селфи в ресторанчике и на фоне синего океана. По дороге домой я останавливаюсь и с восторгом смотрю на пейзаж. Передо мной раскинулся огромный, залитый солнцем океан. Он шумит, дышит, и мое сердце бьется быстрее от того, что я здесь. Виктор улыбается, фотографирует меня на свой телефон». «Ты такая непосредственная, когда радуешься!» Подхватывая меня за талию, говорит он. Его губы, будто невзначай, скользят по моей шее, и от этого вся кожа покрывается волшебными мурашками. Я поворачиваюсь к нему, обвиваю его шею руками и прикрываю глаза. Его губы мягко опускаются на мои. Я несмело отвечаю на поцелуй. Его язык, получивший разрешение, дерзко врывается в мой рот. Я обнимаю его за шею, вдыхаю его запах и вдруг понимаю, что со вчерашнего поцелуя на ночном пляже все изменилось, как будто до нашего приезда в Алгарве была одна Эрика, а вчера ночью родилась совсем другая. Та, которая совсем не представляет своей жизни без Виктора и этого волшебного места у океана. Виктор на мгновение отрывается от моих губ и заглядывает в мои глаза. «Ты такая красивая сейчас, Эрика!» Тихо произносит он. «Кажется, теперь я знаю, как выглядит счастье!» Проводит пальцами по моим длинным, слегка растрепавшимся от ветра и солнца, волосам. Касается щеки. Я замиранием сердца слежу за его прикосновениями и тону в омуте его изумрудных и прозрачных, как волны в океане, глаз. Вот его губы снова опускаются на мои. Дарит мне нежный поцелуй, от которого внизу живота начинают порхать бабочки. Внутри меня растет желание стать его, только его. Я подаюсь ему навстречу и обвиваю его шею руками крепче. Он запускает пальцы в мои волосы, и его губы обрушиваются на мои с новой силой. Поцелуй, сладкий и страстный, захватывает нас без остатка. Я прижимаюсь к Виктору. Его сила и тепло сводят меня с ума, заставляет трепетать каждую клеточку моего тела. Вот он ослабляет хватку. Отрывается от моих губ, касается пальцами подбородка. В его изумрудных глазах застыл немой вопрос. Похоже, ответом является легкая дрожь в моем теле и едва заметный кивок. Да, да, я хочу, чтобы мы это сделали. Я не желаю больше терять ни минуты. Пусть наша первая близость пройдет здесь, в его доме, на берегу океана. Виктор, понимающе улыбается, берет меня за руку и ведет за собой в сторону дома. В просторном холле мне вдруг становится не по себе. «Я принесу нам вина». Замечая мое замешательство, принимает решение он. Я поправляю свое платье-рубашку и медленно спускаюсь на диванчик из коричневой кожи. Меня начинает потряхивать от напряжения. Я хочу, чтобы в первый раз все прошло гладко, но уверенность понемногу меня оставляет. В голове кружится хоровод дурацких «а вдруг?». Да, вино однозначно не помешает, а еще лучше – коньяк. Виктор возвращается с подносом. Там два бокала, открытая бутылка португальского вина с незнакомым мне названием и стеклянная вазочка с миндалем в шоколаде. Он ставит поднос на журнальный столик и открывает красиво разрисованную коробочку с марципаном. «Тебе немного не по себе, да?» Выкладывая марципан, понимающе приподнимает бровь он. Я чуть заметно киваю. «О да, Кажется, у меня даже язык примерз к небу. Настолько мне не по себе. Виктор искоса посматривает на меня и наливает нам по полному бокалу вина. «За твою красоту, Эрика!» Протягивая мне бокал, произносит он. «Спасибо!» Я улыбаюсь и чувствую, как щеки заливаются румянцем. Еще ни разу у меня не было такого откровенного свидания с мужчиной, результатом которого должно стать очень важное событие. Бокал вина пуст, а меня все еще потряхивает. «Еще вина?» – посмеивается Виктор. «Пожалуй, да». «Черт, почему он так спокоен? Кажется, вино не действует на мой испуганный мозг». «Еще один и все, иначе ты совсем опьянеешь». Наливая темно-красную жидкость в мой бокал, предупреждает он. «Ладно». «И конфету возьми». Виктор наблюдает за тем, как я лихо допиваю до дна свое вино и участливо протягивает марципан. Забирает бокал, ставит его на столик и притягивает меня к себе. Гладит мою спину и заглядывает в глаза, пытаясь понять мои ощущения. Я постепенно расслабляюсь в его руках. Вино начинает понемногу действовать, и мое тело откликается на прикосновение его пальцев. Он склоняется ко мне и дарит легкий поцелуй. Я таю от его прикосновений и придвигаюсь ближе. Он принимает мой намек. Откинув волосы с плеча, целует изгиб шеи. По телу бегут мурашки. Я втягиваю в себя воздух и прикрываю глаза. Чувствую, что Виктор действует осторожно, едва сдерживая свои порывы, потому что боится испугать меня. Я заглядываю в его глаза и запускаю пальцы в его взлохмаченные русые волосы. «Сделай это!» Срывается шепот с моих губ. И снова все меняется. Как будто мой внутренний мир, до этого тусклый и мрачный, вдруг взрывается яркими красками. Я обнимаю его за шею, вдыхаю его запах, и мой разум окончательно теряется в непривычно ярких ощущениях. Его руки действуют смелее. Он гладит мои плечи и одну за другой расстегивает пуговицы на моем платье. По моему телу прокатываются горячие волны. Я заглядываю в его глаза и понимаю, что пропало. Виктор освобождает мои плечи от платья, целует мои губы и шею. Его пальцы скользят, поглаживают, и я ощущаю жар, который сводит низ живота. Моя кожа покрывается мурашками. Я хочу еще, еще. Платье соскальзывает вниз, и Виктор принимается за бретели ажурного лифчика от черного комплекта, подаренного Ларой. Приспускает их и покрывает горячими поцелуями мои плечи. Аккуратно опускает чашечки вниз, и я растворяюсь в его объятиях и откровенных прикосновениях. Мои соски твердеют под его пальцами. Дыхание сбивается. Вскоре на мне остаются черные ажурные чулочки и трусики от Лары. Пора в спальню, Эрика. Слышу тихий и уверенный голос Виктора я. Он поднимает меня с дивана, подхватывает на руки и несет в спальню. Постель залита золотистыми лучами, уходящего на закат солнца. Виктор опускает на мягкую кровать, с вожделением любуется моим телом в лучах заката над океаном и медленно расстегивает пуговицы на своей рубашке. Я утопаю в подушках и чувствую, как дрожит каждый миллиметр моего тела. То, как он расстегивает пуговицы, как снимает свою рубашку, заставляет мое сердце отстукивать бешеный ритм в висках. Следом за рубашкой улетают джинсы, и Виктор возвращается ко мне. Я замечаю его эрекцию в серых боксерах и нервно сглатываю. Он склоняется надо мной, и его губы соединяются с моими. Поцелуй неторопливый, наполненный страстью, гипнотизирует меня. Его руки сжимают мою грудь, не сильно оттягивают розовые соски. А губы, оторвавшись от моего рта, создают нежную дорожку из поцелуев вниз живота. Я подрагиваю от волнения. Горячие поцелуи подбираются к резинке трусиков, и в следующий миг пальцы рук отодвигают ажурную ткань и проникают внутрь, в самое сокровенное и запретное местечко в моем теле. Я сглатываю и беспомощно цепляюсь за покрывало. «Какая ты влажная, Эрика!» Крепко притягивая меня к себе, второй рукой шепчет Виктор, и я чувствую на нежной и возбужденной коже влажную ткань трусиков. Но я не хочу в первый раз использовать презерватив. Скажи, у тебя давно были месячные? Да, кажется, вот-вот должны начаться. Возбужденная до предела, шепчу я в ответ. Тогда мы сделаем это без презерватива. Хорошо? Я не знаю, если ты уверен. Он тянет ажурные трусики вниз и отбрасывает их в сторону. Его губы покрывают меня поцелуями, а пальцы продолжают бесстыдно массировать клитор и скользить внутри моей дырочки, такой маленькой и тугой. Внизу живота разгорается настоящий пожар. Я с трудом контролирую свое дыхание, провожу рукой по его колючей щеке и касаюсь русых волос. «Пора, Эрика!» Его голос срывается от возбуждения. Он стягивает боксеры и подминает меня под себя. «Ты готова, малышка?» «Кажется, да». «Если будет немного больно, держись за меня крепче». «Ладно». Я вся дрожу. Он разводит мне ноги и устраивается между них. Я чувствую, как его член упирается в мою промежность и инстинктивно прогибаюсь ему навстречу. В следующий миг он врывается в меня, и я громко вскрикиваю от соднящей боли внутри. «Тише, Эрика! Тише!» – шепчет он мне в шею. «Расслабь бедра и прими меня до конца». Я пытаюсь повиноваться и расслабляюсь. Боль понемногу утихает, уступая место новому ощущению. Я чувствую его большой член внутри и испытываю от этого странное возбуждение. Виктор, перехватив мои эмоции, одной рукой прижимает меня крепче к своей груди, второй упирается в постель и начинает осторожно двигаться внутри меня. С моих губ срывается хриплый стон. Я слышу, как бешено колотится его сердце, как он, охваченный диким первобытным возбуждением, ускоряет ритм, врываясь все глубже, заполняя меня до самого конца и заставляя извиваться под его натиском. Он с наслаждением разряжается в меня и обмякает. Я лежу под ним и чувствую, как стучит пульс в висках. Кажется, несколько мгновений назад Виктор сделал меня женщиной. «Как ты, малышка?» Откатываясь в сторону, обеспокоенно заглядывает в мои широко распахнутые глаза он. «Нормально. Я думала, будет больнее». Смущенно усмехаюсь я и чувствую, как пылают щеки. «Иди ко мне». Он притягивает меня к себе и с наслаждением вдыхает запах моих волос. Соднящее ощущение между ног постепенно стихает, и я с удовольствием устраиваюсь в его объятиях под мягким одеялом. Его пальцы скользят по моей обнаженной груди, гладят низ живота, и я чувствую, как у меня закрываются глаза. Удивляюсь, что я так устала и тихо засыпаю в его руках. Похоже, собираясь в Лиссабон на дискотеку, я переоценила свои возможности.